Эпилог. «Ну вот», — сказал Тик, тронув носком башмачка тоненькую стопку чистой бумаги, которая еще совсем недавно была толстой. «Дело идет к концу. Песок времени просыпался сквозь отверстие дела, как выразился один мой знакомый историограф лет 700 назад. Ты забрался в дебри настоящего, а из этого лабиринта еще никто не выбирался при жизни. Самая лучшая капля чернил — это та, которой пишут первую букву. Но та, которой пишут последнюю, тоже ничем не хуже. Ты поставишь точку и понесешь свою книгу в издательство. А мы с Таком отправимся дальше, потому что время не ждет». «Жаль», — говорю я. «Могли бы подождать, пока я вернусь из издательства. Куда же вы теперь, ребят?» «Мы уходим дальше. Вот тебе очень интересно, что скажут в издательстве через час. А нам очень интересно узнать, что будет дальше, через 100 лет и через 1000. У каждого свои интересы. Мы с тобой поставлены в неравные условия. Мы видели то, что не видел ты, и увидим то, чего ты не увидишь. А, впрочем, в одном мы с тобой равны. И ты, и мы не видели еще завтрашнего дня. Будь здоров и весел! Пока!» «Позвольте, ребята, вы противоречите сами себе. Вы же предсказываете только прошлое и не интересуетесь будущим». «Как бы не так», — возражает Тик. «Ведь выдумал нас ты. Стал быть, выдумал по модели, которой располагаешь. А если будущим интересуешься ты, так мы тоже не можем им не интересоваться. Сначала мы старались вести себя так, как ты нам предписал. Но мы же развивались и вышли из рамок твоих предписаний. Так всегда бывает. До свидания». «До свидания, ребят. Я очень привык к вам за это время. Вы очень помогли мне в работе». «Время всем помогает в работе». «Вы очень обнадеживали меня, когда я сомневался». «И этому помогает время». «И еще вы развлекали меня играми, когда я уставал, и напоминали, что пора потехи миновала, и наступил час дела». «И этому помогает время». «Я слушал ваши рассказы и видел эпохи радостные и эпохи мрачные». «Разве? Ты плохо слушал. Эпохи были только такие, какие были. И в радостное время люди, бывало, плакали, и в жестокие времена люди, бывало, смеялись. Но смеялись они все-таки чаще, потому что привыкли, не жили без надежд». «Наверное, вы правы. Я привык к вашим спорам и потасовкам, к вашим голосам и даже вашим костюмчикам, которые так вам к лицу». «О, это мы нарядились для тебя. Мы надели на себя цвета, которые появились во времена, когда люди поняли, что могут быть равны от рождения. Это было очень важно. Это было очень важно потому, что все происходящее потом было посвящено борьбе за свободу и равенство. Мы могли бы вырядиться и в шкуры, и в тоги, и в латы, но в этих одеждах теперь трудно работать. В шкуры набивает слишком много пыли, тоги чересчур величественны, а латы тяжелы и бессмысленны. Впрочем, мы оставим тебе на память наши костюмчики и даже шпаги, если хочешь. Так?» Так, молча сидевший на пепельнице, подперев голову руками, медленно встал и вздохнул. «Так», — сказал Тик, — «раз, два, три». При счете три на них оказались легкие комбинезоны и рубашки с закатанными рукавами. Они взялись за руки и, подмигнув мне, пошли в закрытое окно по воздуху. Тик и так, тик, так, тик, так, тик. Время оставляет дела, свидетелем которых было. Тик-так, тик-так, тик-так. Время оставляет на память одежды, в которых являлась. Тик-так, тик-так, тик-так. И уходит дальше, готовая к новым трудам. А человечество растянулось по пути к прогрессу в довольно порядочную очередь. Где-то там впереди маячат наши современные аристархи и героны, где-то там позади плетутся наши современные микерины. Мы же с тобой находимся в той славной когорте, которая поднялась до такого уровня, когда уже совершенно ясно, что перед словами «что», «когда» и «который» нужно ставить запятую. Мы шутили с тобой на 157 страницах. Шутки эти были удачными и были неудачными, потому что человек даже в шутках не убережен от заблуждений. Многое, что казалось когда-то истиной, вызывает сегодня нашу улыбку. Многое, что вызывало улыбку когда-то, кажется нам сегодня истиной. И все, кто боялся потерять имеющиеся, настораживались против шутки. Дорога, по которой мы движемся, идет из прошлого в будущее, и другой дороги на свете нет. Может быть, эту дорогу следует назвать дорогой к истине, во всяком случае, еще никто не утверждал обратного. И если это действительно так, в чем лично я не сомневаюсь, вся задача идущего заключается в том, чтобы не завязнуть в глине заблуждений. Человечество похоже на автопоезд, который кладет перед собой рельсы, чтобы проехать дальше. Рельсы делаются сегодня, и шпалы делаются сегодня. Песок для насыпи добывается в сегодняшних карьерах. Люди живут не для того, чтобы готовиться к завтрашней жизни, а для того, чтобы жить сегодня, сразу, едва ступив на эту прекрасную землю. Люди живут в то время, в которое живут, и надо очень считаться с этим непреложным фактом. Многое выяснилось с тех пор, как человек живет на Земле, и многое еще выяснится. И автор заранее радуется этому, поглядывая в будущее через свое открытое окно. И когда выяснится, например, что человек произошел вовсе не от обезьяны, автор просит, чтобы его никак не считали каким-нибудь ретроградом с отсталыми взглядами. Потому что автору, по правде говоря, совершенно безразлично, из какой твари получился человек. А важно ему только одно, чтобы человек не стал снова деревом или камнем или амебой. Человек снял с неба звезду. Звезда была горяча, как печеная картошка. Человек перебрасывал ее с ладони на ладонь и, обжигаясь, радовался. И вдруг он услышал за спиною недовольное ворчание. «Поклади в зад казенную вещь!» «Нет», — сказал человек. «Вот, вероятно, с чего и началась вся эта дорога. Нас ждет будущее, и нас удерживает прошлое. Дорога истории идет через овраги и горы предрассудков, и нам приходится пробивать тоннели и строить мосты. Мы оглядываемся на проделанную работу и расстаемся с прошлым, вытирая пот тыльной стороной ладони и радуясь, что работа сделана. Мы вспоминаем своих предшественников и чтим их высокие усилия. Мы расстаемся с прошлым весело, потому что способны преодолеть силу его притяжения. И тот, кто не способен преодолеть эту силу, страшится нашего веселья, потому что не свободен от предрассудков. Человечество расстается с прошлым, смеясь. Это наблюдение сделано в прошлом. Но мы уносим его с собою, не бросая, а бережно храня, как испытанный инструмент, без которого в работе ни шагу. Среди многих наблюдений, которые мы бережем, есть одно, которое еще никогда не опровергалось жизнью. Улыбка — спутник свободы. Рабство насуплено и мрачно. Свобода улыбчива и ясна. И много крови истратило человечество, чтобы заплатить за свободную улыбку. Этим, пожалуй, мне и следует закончить свою книгу. Москва, март 2019 года. Текст читал Владимир Князев. Эту книгу я посвящаю моей Юле. Она очень хотела ее услышать. Best friend was a six string. Took him with me everywhere I go. When I was 18, bought a Dodge van, found a drummer and made the road my home. Ooh, I wouldn't change a thing. It made the man I am today. My roots always keep me grounded. Roots remind. Friday, you can find me at Dixie Tavern playing with my band. We start the show with a round of whiskey. We play our hearts out and wish it never ends.